Бородулин, так же, как и остальные 2000 офицеров и матросов, не входящих в состав БЧ-2 или входящих, но не принадлежащих к элите боевой части, то есть расчетам КДП главного калибра, не имел никакой возможности видеть происходящее за пределами тесных боевых отсеков корабля. Лишь два десятка моряков, среди которых не было ни одного матроса, в разные пропорции возможности эту имели. Но открывающаяся им картина не была, однако, как он знал, не столь радостна и лучезарна, не столь благотворна для нервов, как полагала кодла дармоедов, столпившихся в боевой рубке. Засевший под прикрытием 425 мм стали и жорсткого проката, и, вероятно, прикрыв головы ладонями, они ожидали теперь чего-то выдающегося от группы управления ЦАС-0. Бородулин сам всегда завидовал дальномерщикам, которые видят падение своих залпов лучше, чем чужих. Но 20 лет при больших калибрах делали для него участие в стрельбе зрения необязательным. Гораздо более важным для себя он считал чутье и неослабевающий контроль за техникой. Как бы ни развивалась инженерия и электроника, какое бы новое набитое проводами железо не давали под его начало, вооруженный баллистическими таблицами и старогерманской логарифмической линейкой, он всегда мог отстреляться лучше ЦАСа, и данные выдавал вдвое быстрее, ограниченный только скорострельностью орудий. К сожалению, некоторые частные случаи как раз были из той оперы, когда без тонкой, черт бы ее побрал, техники не обойтись. И ночной бой принадлежал именно к ним. Старший артиллерист нервно поглядывал на перекинутые на внутреннюю сторону запястья часы, прикидывая расход боеприпасов, который он может себе позволить до момента, когда начнется настоящее дело. Стреляя почти втрое реже возможного, и только тогда, когда совпадали графики самоходов на обоих планшетах ЦАСа, рассчитанных с автоматических и мгновенных текущих наблюдаемых параметров, он экономил каждый снаряд, уверенный, что англичане не смогут поддерживать такой высокий темп стрельбы долго. И когда посветлеет, у него будет в погребах больше, чем у них. В каждый залп он, однако, вкладывал всю свою душу и умение, искренне надеясь удержать англичан подальше от своего корабля до того, как начнет светлеть. А если повезет, то и попасть в них. Полубронебойные снаряды подходили к концу, но даже пары попаданий хватило бы, чтобы разнести в клочья все надстройки британского флагмана вместе с засевших в них хитрым адмиралом, неизвестно как, сумевшим их отыскать после того, как они так здорово его обманули в датском проливе. Какой эффект вызывает их попадание, он видел на фотографиях, сделанных после первого этапа стрельб Советского Союза по корпусу старого броненосца, прибуксированного на морской полигон в Лахте. Помнится, на полном ходу, и со 130 кабельтовых он тогда накрыл его вторым же залпом, а третьим влепил полубронебойник прямо под рубку, к черту разнеся все в радиусе метров 20, что привело к приостановке стрельбы. Сейчас, в гораздо худших условиях, он добился накрытия четвертым, и с тех пор раза три был уверен, что залпы ложились прямо в точку. Но ничего нельзя было узнать и проверить, вот что злило. Даже когда долбили Красную Горку с Андрея, Галлер потом специально отвез всех младших офицеров-артиллеристов смотреть попадания, щупать дыры в бетонных стенах, давал комментарий назидательным голосом. Теперь англичане попытаются унести свои дыры с собой. Мозг делал всю работу почти автоматически. Графики на планшетах стекаются в один. Планшетисты, ведущие свои рейсфедеры по двум сторонам плексиглазового квадрата, сводят руки в одну точку. Крик. Сошлись. Взгляд на контроллера с таблицами на шее, не отрывающего от циферблата указателя дистанции. Тот держит выставленный большой палец. Норма. Рубильник перекидывается рывком, включив зеленый свет на башенных символах, подтверждая решение ком-дивизиона. Гироскоп преобразователя координат взвякивает после секундной паузы, когда скрипящий корпус линкора проворачивается на киле, придя в равновесие с раскачивающим его океаном. И тогда всех толкает в стороны отдачей, и щелкают цифровые колесики в счетчиках времени полета снарядов до цели и перезарядки орудий. Секунды пошли медленные, как всегда, а снаряды падают, падают, падают прямо на тебя, и их не видно, но их приближение чувствуется кожей. Потом корабль встряхивает, и сквозь десятки сантиметров броневых сталей проникает дробный в 3-4 вспышки рев близкого разрыва. И почти одновременно мелодичный звонок указателя возвещает о падении своего залпа. К удивлению Бородулина и всех остальных, на этот раз залп лег значительным ненормальным перелетом. Бородулин даже повернулся посмотреть на прокладку самописца отметок курса и скорости самого Союза, хотя точно помнил, что ничего выдающегося, за исключением регулярных отворотов влево-вправо, Иванов себе не позволял. Счетчик дистанции разогнался от себя, и десятичные цифры в нем крутились, как сумасшедшие, а за цифрами на метровой шкале почти невозможно было уследить взглядом. Такое могло быть, если бы нарушилась фокусировка стереодальномера хотя бы одного. А это значит... Колян Андреевич! Секунды хватило Старлею на связи, чтобы, повинуясь мелькнувшей кисти Старшова, один палец вперед и сразу вверх. Носовой КДП, похожий на запятую кружок. Связь давай. И растопыренные пальцы в динамик. Переключить мгновенными тычками полдесятка тумблеров. Тут же Бородулин рявкнул сорванный со скрепки микрофон. Из затянутого сеткой динамика на лейтенантском столе ударило треском и шипением вперемешку с обрывками команд и узнаваемым сквозь что угодно пульсирующим воем, проворачиваемой электроприводами механики. «Га!» Первый откликнулся так, что сразу понятно было, он в норме, чего пристали. «Чего с дистанции? Куда она скачет?» «А на нас, родимая, мы им надоели с тобой». Из динамика рвануло воем, грохотом, шумом встающей и осыпающейся воды. «Во, видал, а? Сейчас они здорово разозлились. Поперли на нас, как психи. Тут-то и начнется самый кипеж, верно?» Иванов их смачно растравил. «За нос водит 15 минут уже. Это ж надо, и ни одного попадания!» Восклицания и присказки первого, казавшегося полной противоположностью Бородулина во всем, кроме разве что похожей фамилии и обожания корабельного железа, перемежались с отрывистыми, смазанными командами членом расчета «Бэшки», как называли вращающиеся установки на фор-марсе и рубках. «Ты мне того, теперь полный зеленый свет давай!» «Ох, у меня вопросы накопились!» «У меня тоже!» Бородулин дал отмашку на связь, рассмеялся и все остальные вместе с ним. «Приятно сознавать свою силу, сокрытую в 9-20-метровых стволах, в 800 с лишним метрах покрываемых снарядами за первую секунду, в том, что может сделать невероятный удар 1000 с лишним килограммового стального жала по закаленной броневой плите.